когда им пришлось пересечь отрезанный мост. Deus Ex Machina, который активировался на сломанном мосту Танха. Абсолютное большинство созвездий помнит ситуацию тогда. Гигантские истории туманности компании Ким Дакчи меняются. Наряду со взглядами созвездий вероятность начала дико корчится. Трансформация сцены активируется. Цу-чу-чу-чу-чу-чу-чу. Deus Ex Machina активируется. Мост, который созвездия создали тогда, воссоздавался прямо на наших глазах. Описание локаций. Deus Ex Machina. Мост с счетным номером описания. Мост света, созданный по благословению созвездий. Только четное количество людей может пересечь его. Когда нечетное количество людей попытается пересечь его, мост будет немедленно погашен. Мост с счетным номером. Прошло очень много времени с тех пор, как я последний раз слышал это имя. Хан Суюн, возьми Анну с собой и беги. Чего? Поторопись. Я активировал путь ветра на Хан Суюн и заставил ее силой пересечь мост. Эй, ты, эй, дерьмо, я не знаю больше. Я подтвердил дистанцирование спины Хан Суюн, прежде чем обернуться. Созвездия уже начали появляться из призрачного барьера Анны Крофт один за другим. Я развязал свой статус по отношению к ним, думая про себя. Мост с четным номером может пересечь только четное количество людей. Голос далекой Хан Суюн и разъяренный рев Одина вошли в мое ухо один за другим. Я обнажил неразрушимую веру. Я не собирался умирать в этом месте. Анна Крофт сказала 4 человека. Незадолго до того, как я собирался высвободить электричество от электрификации на входящих созвездиях, произошел громкий взрыв в задней части атакующей группы. Кто-то протаранил через созвездие, как танк, устремившись к этому пути. Это была знакомая история. Был один конкретный парень, которого вызвали на этот этаж только минуту назад. Его лицо открылось из-за нарастающего темного тумана истории. Продолжай бежать, Ким Дакча. Ублюдок, занятый тем, что бил всех врагов и разбивал черепа созвездий, был занят, мчась в этом направлении, неся страшный свет в глазах. Я мог только криво усмехнуться. Я никогда не возражал, но предпочел бы не переходить мост с этим парнем. Эй, не бросай меня в реку на этот раз, ублюдок. Глава 95.1. Гычхан, часть 2. Ючин Хёк бежал к мосту, в то время как созвездия Асгарда преследовали его. Лысый генерал справедливости кричал: «Делайте все возможное, потомки». Это побудило одноглазого Майтрию возразить: «Твоя лысая голова покрыта потом. Беспокойся о собственной голове в первую очередь. Разве ты не собираешься им помочь? У меня нет воплощения, так как я могу, ты можешь просто воплотиться напрямую. Должно быть, ты сошел с ума после того, как попал в ловушку здесь слишком долго. С остальными монетами невозможно даже отправить туда символическую форму». Лысый генерал справедливости недовольно ворчал и, вытирая голову, оглянулся. Вот где в ожидании лежал скучный монотонный тренировочный зал. Сценарий 92 этажа, бесконечное святилище. Можно было сбежать из этого места только после прохождения 10 отдельных испытаний, и несколько созвездий, представляющих историческую фигуру, в том числе лысый генерал справедливости, оказались здесь в ловушке на протяжении многих десятилетий. Одноглазый Майтрия горько жаловался: «Этот проклятый дурак по фамилии Чок, какие ужасные трудности, и это все из-за этого человека». Первым, кто понюхал это бесконечное святилище, был фехтовальщик номер один Корё. «Если вы настоящий мастер боевых искусств, то вам просто нужно пойти туда. Проблемы очень просты, так что вы можете сказать, что это место больше похоже на неочевидный скрытный леденец». Следующий человек, прояснивший этот сценарий после Чок Чинёна, бог морской войны, сказал следующее: «На самом деле это вполне выполнимо. Вы добьетесь большого успеха, очистив его. Созвездия уровня исторических фигур, которые стремились достичь уровня боевого мастерства, достигнутого Чок Чинёном или Сун Сином, отправились в бесконечное святилище, услышав эти слова. И потом, это было их печальное состояние после нескольких десятилетий неудачи. Мы все на мгновение забыли, что мы не такие, как Чок Чинён или Ли Сун Син. Независимо от того, где и что, талант всегда будет представлять проблему». Лысый генерал справедливости выплевывал один вздох за другим. Шумы от столкновения оружия неоднократно звучали из центра тренировочного зала. Эти идиоты все еще борются. Одинокий глаз Майтрии сместился к месту, где двое стариков все еще продолжали скрещивать клинки. Один из них был похож на тигра с массивными волнистыми мышцами, в то время как его противник был человеком, похожим на лису, и сам мог похвастаться тонкими, но крепкими мышцами. Ослепительный поток искр взорвался, когда два меча столкнулись в воздухе. «Ким Юсин, я определенно одержу победу над тобой сегодня. Кёпхык, ты все еще не можешь считаться для меня подходящим противником.